Чуть позже к нам присоединился старшина, который не менее внимательно осматривал те места, откуда я стрелял. И даже бегал смотреть, куда я попадал, изучая пулевые отверстия в досках амбара. Чем дальше, тем задумчивее становились оба командира, то и дело бросая на меня заинтересованные взгляды. Похоже, только сейчас они поверили, что всех бандитов действительно положил я. Сейчас бойцы копали ямы, чтобы схоронить бандитов и их жертвы. Даже на носилках принесли тело той убитой, что мы нашли первой. Тут до смолокурни дошла санитарная колонна. Причем оказалось, за ней шло еще порядочно машин, как я понял, остатки дивизиона. Пока впереди прочищали дальнейший путь, я подошел к военврачу. Показал все-таки плечо. Тот осмотрел, ощупал и сказал, что у меня просто синяк, сам пройдет. Успокоил, в общем. Медики уехали, а вот инструменты мне не вернули, с санитарной колонны уехали. Что бы я еще раз? Хотя раненым помог быстрее лес пересечь, так что пусть уж. Все, что было, рассказал. Наконец закончил я описание боя. «Дадите что?» «А что надо?» Что-то дописывая в блокноте, поинтересовался Шальский. «Патроны бы для ТТ. 3 сотни, если не жалко». «Выдай», — кивнул Старлей старшине, убирая блокнот в планшет, и повернулся ко мне. «Мы сейчас погрузимся и уедем. Лошади и повозки нам не нужны. Заберешь?» «Конечно». «Справку о побитых бандитах дадите. Ну и то, что транспортные средства с лошадьми — это мои трофеи, законные». «Не волнуйся, с этим проблем не возникнет. Ты тут отлично поработал. Мы реально в восхищении. Я изучил и зарисовал все твои перемещения. Так может двигаться только опытный боец, ветеран, с огромным практическим опытом. У тебя, я понимаю, его быть не может. Поэтому ответь. Как?» «Просто чуйка, природный дар», — пожал я плечами. «Вполне возможно, отрицать не буду. Мои бойцы уже поговорили с твоей семьей. Я в курсе о перестрелке с бандитами, которые ограбили леспромхоз, и то, что ты после ранения потерял память. Учишься и познаешь все заново, но все равно странно». «Да, я согласен. Но вот есть это, и все. Ничего тут не сделаешь». «Да я же не возражаю», — грустно улыбнулся Старлей и, сняв фуражку, вытер платком мокрый от пота лоб. «Морит. Наверное, дождь будет. Я хочу сказать, что наоборот, рад, что ты такой есть. Молодец, так держать. Расскажи об Антоне. Как вы познакомились?» «Да как? В госпитале. Я играл раненым. У меня гитара есть, пою свои песни. Я общался с ними, много интересного узнал. Очень много. Вот так и с Антоном говорили. Когда он умер, я не видел. Вечером уходил в свой лагерь, был жив. Утром пришел, там уже другой лежит. Вот такие дела. О немцах расскажи». Вернувшийся старшина тоже с не меньшим интересом выслушал в подробностях, как я положил мотоциклистов, а вот экипаж бронетранспортера меня просто прощелкал. Это оба командира понимали. «А о самолетах почему не рассказываешь? О двух сбитых бомбардировщиках? Думаешь, мы не заинтересовались? Откуда у тебя такой синячище на все плечо?» «От сестричек узнали», — смутился я. «Только и трещат об этом. Очень гордятся», — кивнул старшина. «Было такое, что уж теперь говорить. Стрелял из трофейного противотанкового ружья, что снял с бронетранспортера. Я же снайпер, а те невысоко летели, даже километра не было. Прикинул скорость пули, сначала сделав пробный выстрел, рассчитал скорость самолетов, выставил прицел и стал стрелять по кабинам, в пилотов целил. Так и сбил двух. Жаль, остальных не достал, уже не мог стрелять. Они танкистов и разбомбили, наверняка видели на дороге. Здесь уже с левой руки стрелять пришлось». «Видели. Видели, и как бомбардировщики падали. Только понять не могли, кто их сшиб», — хмыкнул старшина. «Было бы патронов побольше, во все, что с крестами летает, стрелял бы. А у меня мизер, только на крайний случай». «Ясно», — вздохнул Старлей. Погранцы погрузили трофеи и, попрощавшись, уехали. Ну и мы стали собираться. Ночевать в этом мрачном лесу никто не хотел. Обе спасенные женщины остались с нами. Марина покатила к нашему лагерю обнаруженный велосипед, почти новенький женский, а мы с дедом осмотрели лошадей, признав их годными, и возок с телегой. Столько транспортных средств, в принципе, нам не нужно было, но пока пригодятся. Разгрузим немного свои. Лайки крутились рядом, обнюхивая все. Когда мы запрягли лошадей, отвели их в сторону. Вернуться по дороге к лагерю теперь практически не представлялось возможным. Здесь уже не только техника пошла, но и появилось изрядное количество беженцев. Так что дед остался охранять трофеи, а я пешком вернулся в лагерь. За час мы собрались и вклинились в движение. Добрались до деда и, снова влившись в колонну беженцев, покатили дальше, причем набрав пассажиров. Отбирали те семьи, где были дети. Пустой от груза возок вез только беженцев. Им Марина управляла, я своей телегой, а трофейная деревенская катила за мной. Повод, запряженный в нее молодой кобылки, был привязан к задку моей телеги. Дед замыкал. Вся наша малышня была со мной. С дедом спасенная, бабушка с мамой, ну и Кирюха. Техника, что успела тут пройти, разбила дорогу. Нормально просохнуть в густом лесу она не успела, но, к счастью, мы нигде не застряли. Выбравшись из леса, преодолели вброд небольшую речушку. Мост был разрушен, и, проехав по единственной деревенской улочке полупустой деревни, покатили дальше. Чуть позже я приметил вдали дым паровоза и на первом же перекрестке свернул. Не ошибся. Там была железнодорожная станция, проходная. Почти все беженцы, что с нами были, почти 20 детей насчитать можно, остались здесь. Был шанс убраться из-под катка военной машины Германии не на своих двоих, а на попутном поезде, и они решили им воспользоваться. Обе спасенные тоже остались. Уже темнело, и мы, отъехав на пару километров от станции, если ее вдруг станут бомбить, то осколки до нас не долетят, встали лагерем. Пока бабушка готовила ужин, я освободил деревенскую телегу и возок, и на них мы с дедом в сопровождении лаек покатили обратно к станции. Там было несколько палаток с красными крестами, которым подъезжали машины и телеги с ранеными. Найдя старшего этого эвакуационного пункта, мы с дедом изъявили желание передать оба транспортных средства на баланс этому медподразделению. Правда, справку запросить я не забыл, и обрадованный военврач легко нам ее выдал, написав, что возок и телега поступили на службу в армию в такое-то подразделение. Даже печать поставил. Таким способом, избавившись от откровенно ненужных транспортных средств, мы с дедом пешком, уже в сгущающейся темноте, вернулись в наш лагерь. Как раз успели к готовому ужину.